Друзья, всем доброго времени суток. Сегодня на канале новое видео. Очень мне много стали присылать ссылок на различные сайты, где люди подозревают, что там обман. В общем, сегодня я буду заказывать магнитолу с одного интернет-магазина, которая стоит 2999 рублей с какой-то там скидкой обалденной. Ну, в общем, магнитола с выдвижным экраном, как бы она столько денег не может стоить, потому что, ну, реально такая магнитола, мне кажется, не меньше 10 тысяч стоит. Ну, сейчас поищем на других сайтах, реальный ценник магнитолы нет. Ну, а теперь вот посмотрите на этот сайт с магнитолой. Магнитола Pioneer, модель, видите, стоит 2990 рублей, как я говорил. Как всегда, идет у нас счетчик для того, чтобы быстрее заказывали, и появлялась мысль в голове, что можете не успеть заказать по такой цене. Ну, здесь, как всегда, описываются функции. Стандартные для таких сайтов отзывы классные. И кнопки «Оставить отзывы» нету. Здесь, вот видите, кто-то уже сделал заказ, пишут. Ну, собственно говоря, давайте ее и закажем. Вот он, обычный интернет-магазин. Видите, цена ее от 13 954 рублей до 16 630. И вот предложение разных магазинов, где можно ее заказать. Ну, а мы, собственно говоря, оставили заявочку на эту магнитолу и ждем ихнего звоночка. Алло. Алло. Да, здрасте. Добрый день, меня зовут Кирилл, я звоню вам из компании Prestige. Вам удобно говорить? Да, слушаю вас. Смотрите, вы на нашем сайте оставили заявку со скидкой. Хотел бы подтвердить ее. Да, да, я вот прям буквально 3 минуты назад смотрел. Да, вот, автомагнитола Pioneer. Да. Ага, смотрите, вы подтверждаете его? Да, подтверждаю. Хорошо, смотрите, она стоит со скидкой 2990 рублей, плюс по почте России, он доставит его, стоимость будет 480 рублей. То есть в сумме будет 3470 рублей. Устраивает вас такая цена? Да, устраивает. Она у вас в наличии есть, просто я что-то искал, нигде по наличию нету ее. Она у нас в наличии есть, по почте вышла? Прекрасно. Хорошо. Тогда хотелось бы заполнить вашу анкету. Давайте. Фамилия, имя, отчество ваше. Хорошо. Так, область, район, город, где вы находитесь? Город Воронеж. А область? Воронежская область. Друзья, хочу на секундочку наш диалог прервать по той причине, что есть один факт очень интересный. Слышали, что он спросил? После того, как я сказал город Воронеж, он у меня спрашивает, типа, а область какая? Ну, понятно, что люди, которые живут в России, они знают, что город Воронеж находится в Воронежской области, соответственно. А он же спрашивает, потому что он не с России. А вот эти сраные колл-центры, которые привязаны вот к этим сайтам, на которых делаются заказы, они находятся в Украине. И сейчас я вам это докажу, вставив один маленький кусочек, фрагмент. Один человек не так давно снимал видео по глюкометру, который у меня на канале увидел. И получилось, что когда он диалог закончил вот с этим разводилой, трубку разводилой не положили, и он не положил, и слышно было, как общались два оператора. Там буквально пару фраз, но эти пару фраз нам показывают то, что они находятся в Украине, эти люди. Вот, все, тогда благодарим вас за заказ, ожидайте, всего доброго вам, до свидания. Давайте, всего доброго. Видишь, что творится на России? Да, Рома, да. Там игры сидят. Хорошо, спасибо. Итак, смотрите, вы оставили со скидкой, то есть, получается, компания предлагает вам еще сверху скидку, то есть, вы можете взять еще одну автомагнитолу за 1945 рублей. За 4900 вы можете приобрести две автомагнитолы. Таких вот точно, с выдвижным экраном? Да, точно такое же, только сверху сейчас скидка 35% будет. Поверх того, что 50%. То есть, скидка почти 62% будет, и она будет стоить 195 рублей. Это получится две магнитолы, мне по 2500, что ли? Ну, грубо говоря, так. Угу. Так. А это 5000 плюс доставка еще будет, да? Дороже, там же вес. Так. Сейчас, секунду, я сейчас скажу, сколько это будет. 1945. Там ничего не увеличится, только за ту доставку уже платите. То есть 5415 рублей будет у вас полностью. А, блин, не получается. У меня только 5000. Тогда одну. Хорошо. Тогда я вам советую взять гарантию. Гарантия идет у нас 2 года, то есть в течение 2 лет вы можете бесплатно его отремонтировать. Тем более, смотрите, там идет подвижной экран, в случае чего-либо вы сами же не сможете его починить, вы можете бесплатно его починить в любом районе вашего области. В любом магазине вашего области. Каком магазине? Сервис номер 1. Знаете такое? Вот самый первый, это сервис номер 1. Знаете такое? Вот мы с ними, получается, в партнерстве состоим, и, получается, этот сервис предлагает вам взять гарантию на 2 года со скидкой до 690 рублей. Так, а где он находится? Где он находится? Сейчас, секунду. Так, вы находитесь в Воронеже, да? Да. Так, секунду. Это вот, знаете, вот, их есть несколько вариантов, то есть есть улица Васильева, 10. Какая? Алло. Как улица называется? Моисеева, простите, пожалуйста. Улица Моисеева, 10 есть. Номер 1. Вот. Связь прерывается, не понял. Алло. Улица Бориса Моисеева, улица, вы говорите? Нет. Да, улица Бориса Моисеева, 10. А вот там находится сервисный центр номер 1. Там примерно можете отремонтировать. Так, понял. Ну, вы, в принципе, знаете, это гарантия сколько, говорит, стоить будет? На 2 года, 690 рублей. То есть при обретении гарантии у вас будет стоить 4600 рублей. А что, есть там такие отзывы, что ломалось, просто я на сайте посмотрел, все пишут, что нормально, качественно работает. Нет, она качественно работает, да, но в течение 2 лет вы же не знаете, что произойдет. Ну, вообще, вы были обращения, знаете, такие, уже? Были обращения где-то 5%. То есть, там, есть люди, которые все время там через музыку, например, смотрят клип, у них все время выходит экран, она обратно заходит, понимаете? И иногда на случай бывает, что она клинит из-за этого, потому что часто она выходит, часто выходит, часто заходит, часто выходит. Но это 5%, это сколько? Ну, 5% это примерно из 10 тысяч товаров, где-то 500 товаров. Давайте из 100. Из 100? Да. Из 100 где-то 5-7 товаров, из-за того, что человек сам вот так вот клинил, не клинил, вот из-за этого всего она, получается, сама клинила. Такое соотношение идет. 5-7-10, да. Это если часто экран выдвигать, да? Да, ну примерно так, это были основные проблемы их. То, что часто экран выходил, ну, и я там слушаю радио, я это фильмы там особо никогда, как их за рулем смотреть. Ну, знаете, лучше пересохвата, разве... Ты знаете, наверное, я не буду все-таки, лучше я это оставлю, там сходим, пиво попьем, обмоем. То у меня это с деньгами не очень сейчас. Хорошо, смотрите, она к вам придет в течение 7 или 10 дней, и у вас будет еще 30 дней, чтобы его добрать в почтовое отделение. Хорошо. Все хорошо, смотрите, у вас она вышла 3470 рублей. Все, спасибо вам большое. Доброго дня. Всего спасибо, жду тебя. Всего доброго. Здравствуйте. Посылку получить. Сейчас я вам номер продиктую. А, по телефону 8-908. Номер посылки? Да. Номер посылки 3 единицы 749 430 53 761. Только за наличные деньги и не по телефону. Обычным способом. Все. Прекрасно. Без телефона. По телефону вручаем РПО, заказные письма, посылки, цены. А правила так и не описания нету? Что внутри? Какого? Что внутри? Так, минутку. Вот смотри, с объявленной ценностью, с наложенным платежом. Без описи вложения нету. Вот смотрите, опись вложения отсутствует. Значит, посылка, мы не имеем права. Я понял. Нельзя открыть, вначале оплачиваю. Без описи вложения. Можно взвесить. Обязательно, сейчас минутку. 33 539 40. Спасибо. Так, ну что, открываем, посмотрим, что нам там прислали сегодня. А что ты заказывал? Заказана магнитола с выдвижным экраном, DVD, все дела там встроенные. Какие-то шарики с песком. Песок. В общем, это что ты заказывал? Магнитола должна быть с выдвижным экраном. И этот песок тут для веса, потому что реально магнитола весит в районе 3 килограмм. Это у нас весит... Посылка 1,5 килограмма. Но если бы вот этих песка тут не было, весил бы этот аппарат грамм 250-300. В общем, китайская магнитола стоимостью рублей 500 максимум. Никакого тут выдвижного экрана нету. Ну, соответственно, сегодня мошенники на нас заработали в районе 3000. Вот так вот. Андрей, как ощущения после покупки? Ощущения потрясающие. Заплатил 3500, ждал магнитолу, которая как бы будет с выдвижным экраном, где можно будет смотреть мультики детям в машине показывать. Получил какую-то китайскую ерунду, которая ничего не весит и также ничего не стоит. Но, по моему мнению, рублей 300-500 она стоит максимум. Вот так вот мошенники у нас работают. Друзья, ну что сказать, опять мошенники меня облапошили, прислали какую-то херню вот такую вот, бля, дешманскую. Но моих трофеев теперь стало больше, кроссовкам мылом прибавляется вот эта вот балалайка, я ее куда-нибудь вот сюда прилеплю, под кнопку, чтобы видно было. Надеюсь, вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.